Князь Демидов, том 12, часть 2, финал, глава 1. Пока Лондон мирно спал, в штаб-квартире золотой когорты царила настоящая суета. Констант, глава сей древней организации, вот уже 8 часов сидел неподвижно, внимательно изучая новые данные. «Ваше превосходительство», — в зал для заседаний заглянул Нема, один из бенефициариев золотой когорты. «Брюгге, прибыл». «Неужто?» Констант наконец-то сдвинулся с места и отложил папку в сторону. «Что же, впустите его». Двери распахнулись, и в зал уверенной походкой зашел человек в темно-синем мундире и черной маской в виде черепа на лице. Отпихнув Нема в сторону, Брюгге пододвинул стул, а затем вальяжно разлегся, положив дорогие ботинки на столешницу. «Ну, здравствуй, старина. Сколько лет, сколько зим. Ты больше не бенефициарий золотой когорты, Гарри. Так что, будь добрый, веди себя прилично», — строго произнес Констант, недовольно глядя на ботинки черного черепа. «А, какая разница, кто я?» — как ни в чем не бывало, поинтересовался Гарри. «Ты позвал меня к себе, Уильям. А значит, это нужно тебе, а не мне. Мой райдер, ты помнишь, Нема?» «Будь так добр», — вежливо попросил Констант. «Всенепременно, ваше превосходительство». Бенефициарий поклонился и поспешно покинул зал заседаний. «Правильно, не нужны нам лишние уши», — хмыкнул Гарри. «Так, а теперь послушай меня. Плевать я хотел я на твой райдер. Просто». Констант сдержался и, тяжко выдохнув, продолжил разговор. «Я выше всего этого». «Молодец, хороший мальчик», — с усмешкой ответил черный череп. «Перейдем к делу». Глава когорты вытащил небольшой дипломат и раскрыл его. «Вот, твои 187 тысяч фунтов стерлингов. Наш долг, комиссия за убийство твоего протеже и на починку твоего Астон Мартин». «Хо-хо-хо», — расхохотался Гарри и, вытащив из кармана пенни, выстрелил ею в дипломат, отчего тот улетел в стену. «Значит, так ты начинаешь диалог, пытаешься подкупить своего оппонента? Смешно». «Нет, Уилл, мне правда смешно от твоих неуместных действий. Вздумал грубить мне в моем же доме? Грубить? Не еет. Ты кинул меня, Уильям. Кинул, как и всех своих гребаных друзей. Так, с чего же ты взял, что можешь тыкать в меня своими грязными деньгами? Я пришел из уважения к своему отцу и к организации, которой мы с братом отдали большую часть своей жизни. И что ты хочешь? Вот». Гарри щелкнул пальцами. «С этого и надо было начинать разговор. Ты же знаешь, что английская валюта – мусор. Хотя, любая ценная бумага, на деле оказывается мусором. Условность, от которой почему-то все стали зависеть. Я же ценю услуги. Не тяни. Чего ты хочешь?» – злобно спросил Констант. «С меня снимают все обвинения и выпускают в Российскую империю. А и матрешку. Люблю матрешки. Недороговато ли будет за твою информацию?» «Недороговато. С учетом того, что эта информация перевернет все с ног на голову. Это я гарантирую», — усмехнулся черный череп. «Хорошо, тебя выпустят в Российскую империю», — кивнул Констант. «А теперь ты мне расскажешь все, что выдал твой братец-сутенер». «О, Уилл, не будь так строг. Все же, ты занял его место. Только вопрос, а где твоя маска золотого черепа? О, божечки, отец случайно взорвался вместе с ней. Какая досада. А господин Саадж не хочет выдавать новую. Возмутительно», — заулюлюкал Гарри. «Не испытывай мое терпение. Если бы не Симуэль, то мы с братом уже давно бы правили когортой, избавились бы от всех контактов с Сааджем и начали заниматься тем, чем должна заниматься наша организация, а именно, поддержанием порядка в этом хаотичном мире. А Симуэль был слаб, впрочем, как и ты. Единственное, за что его можно похвалить, так это я и Джеймс. Белый череп, проклятый сутенер. Черный череп держит мелкие и горные заведения. Не вижу ничего выдающегося. Мы, в отличие от тебя, умудрились сохранить лицо». Гарри указал пальцем на свою маску. «Но отставить лирику. Я хочу свалить из Великобритании. Королева мне уже не мила. Да и я устал от постоянного смога в городе. Лондон душит сам себя, и мелкий бизнес в том числе. Договорились». Констант решил, что спорить больше нет смысла. К тому же, черный череп – обычный человек, ничего не мешает расстрелять его, как только он выдаст важную информацию. Что Симуэль, что Джеймс, что Гарри – три олуха, которые потеряли все в этой жизни по собственной глупости. «Очень хорошо». Черный череп наконец-то убрал ноги со стола. «Итак, все твои люди в верхушке Российской империи мертвы». «Что?» Констант начал злиться. «Ты в своем уме? Я связывался с ними 2 недели назад». «Да, но то было 2 недели назад, а теперь их всех казнили, как и Воробьев, которых поймали вместе с твоей освободительной группой. И, знаешь, что это значит? Гарри придвинулся ближе к столу. Что у тебя больше нет входа в Москву, идиот. Ты же блефуешь, да? Пришел просто поиздеваться надо мной? Зачем? Я говорю то, что говорит Джеймс, а он врать не будет. К тому же уверен, что это именно мой брат натравил Демидова на твоих воробушков. И после этого ты еще рассчитываешь на вознаграждение? Констант выхватил пистолет. Вау-вау. Спокойней, парень. Гарри распахнул пиджак и показал на несколько брикетов взрывчатки и гранату, кольцо которой держалось у черепа на большом пальце правой руки. Один выстрел или одно неловкое движение, и все здесь взлетит на воздух. Психопат, сквозь зубы процедил Уильям. Как ты вообще смог пронести сюда взрывчатку? Ао, вот ради этой обреченной физиономии я и пришел сюда. Хе-хе-хе. Вообще-то, я сам лично делал эту систему безопасности. Ты не позаботился о том, чтобы ее обновили. И теперь, я прекрасно знаю все слабые места. А еще я знаю, что ты не контролируешь ситуацию в Российской империи. И Джеймс тоже все прекрасно знает. Если бы не Демидов, то, что, вновь заулюлюкал черный череп. Ты боишься мальчишку? Ха, я вижу, что боишься. А теперь еще и весь твой план по захвату Москвы пошел коту под хвост. И будь любезен, убери пистолет. Он сейчас не к месту. Чего ты добиваешься? Лишний раз увидеть твою красную от ярости моську. Награда для меня, усмехнулся Гарри. Я же все вижу. Пошел по жопушке дымок. Но, а если без шуток, я пришел попрощаться и сказать, что совсем скоро сменю тебя на посту Константа. С чего вдруг такая уверенность? С того, что ты сгниешь заживо. Люди очень не любят таких, как ты. Уж, попомни мои слова. Хмыкнул черный череп и поднялся со стула. Передай своим, что после твоего вынужденного увольнения, я начну тотальную чистку кадров. Мечтать не вредно, Гарри. Согласен, Уилл, мечтать не вредно. Прощай. Махнув рукой, черный череп метнул в пол дымовую шашку, а затем исчез. Урод, закашлившись, выдохнул Констант и схватил трубку телефона. Грин, ты меня слышишь? Слышу, ваше превосходительство. Отозвался мужской голос из динамика. Готовь генератор изнанки. Через 3 часа мы должны быть возле Белокаменной. Принял. О, и не забудь принести мне доспехи. Хочу проконтролировать все лично. Будет сделано, ваше превосходительство. Прибыв в университет, я первым делом отправил богинь к Толику, а сам пошел к Мавре на разговор. Она восседала в гордом одиночестве в заснеженном яблоневом саду. Суета мне не нравится, Демидов. С легкой усмешкой в голосе произнесла ректор. Боюсь, что мне тоже. Ответил я и присел рядом с ней. Извините, что так спонтанно, но студентов необходимо эвакуировать. Есть ли в университете катакомбы или убежища? Какая отвратительная шутка, вздохнула Карга. Чего тебе все не имется? Переживаю о жизни своих друзей. Я вытащил императорскую грамоту и торжественно вручил Мавре в руки. Ознакомьтесь. Свежая подпись. Неужто и впрямь был у императора? Ректор сорвала печать и, раскрыв грамоту, быстро пробежала взглядом по тексту. Ее лицо из раздраженно умиротворенного постепенно превратилось в напряженно напуганное. Это что еще за дела война? Можно и так сказать. Демидов, ты хоть понимаешь, какая сейчас паника начнется? Увы, если вы не уведомите студентов сейчас, будут проблемы. Все, кто успевает доехать до дома, пускай выезжают прямо сейчас. А тем, кто живет далеко, придется спрятаться здесь. Через сколько часов Михаил Алексеевич выступит с официальным заявлением? Через 45 минут. Боже, Мавра зажмурилась, а затем медленно открыла глаза. Почему-то меня терзают смутные сомнения, что ты знаешь больше. Все верно, но вас это в любом случае не касается. Ваша задача – защитить студентов, и я защищу. Ректор поднялась со скамейки и сейчас больше напоминала супергероя из комиксов Толика. Один вопрос, Владимир Аркадьевич. Давай на мгновение выключим фильтр тотальных идиотов-марионеток императора и поговорим честно. Ладно, ты же пойдешь в бой. Все верно, госпожа ректор. Вот, Карга сняла с себя таинственный красный амулет на черной веревочке. Зачарованный рубин-зарядник на карбоновой нити. Мне он всегда приносил удачу. Уверена, и тебе поможет. О, благодарю. Я поклонился и надел амулет. Почту за честь. Никогда не думала, что скажу это. Тем более, тебе, Демидов. В общем, не знаю, что там за, как говорится в грамоте, локальный враг, но ты уж им наваляй. Прям не сдерживайся. Хорошо, госпожа ректор, я буду неистовым. Улыбнувшись, ответил я. радует. Удачи тебе, Демидов, и даже не смей умирать, и не подумаю. Кивнув на прощание, я побежал к общежитию первогодок. Дальше уже все за Маврой. Надеюсь, она вовсю проявит свои лидерские качества. В общежитии пока что было все спокойно. Мальчишки слонялись по коридорам и обсуждали всякие глупости. Конечно, ведь они не дрались с бывшими коллегами, не сваливали от взрыва огромного корабля, не ловили беглых врагов, которые превратились в союзников из-за безответственности Саджа. И уж тем более, они не готовились к мощнейшему сражению, результат которого было нереально спрогнозировать. Тихая мирная жизнь, обычные житейские вопросы. Если честно, то я уже осознал, что именно в этом и заключается счастье, в простоте и обыденности. Когда ты не ожидаешь вторжения миротворца, а просто наслаждаешься тихой мирной жизнью, без паники, страха и смерти. Открыв дверь в комнату Толика, я обнаружил весьма интересную картину. Мой брат выглядел, как типичный спецназовец, ряженный в боевую форму, нагло стыренную из парка. Камуфляжный костюм, бронежилет, многофункциональный пояс и даже кевларовая поддержка для спины. Но больше всего меня поразило то, что Уся и Рут сменили свои повседневные платьишко на военную форму конца 19 века. Настоящие мундиры, брюки и высокие сапоги. Это еще что? Удивленно поинтересовался я. Как же, Мурмя, наша боевая форма, ответила Уся. Мы в ней прошли через несколько войн. Занятно. Лина тоже решила сменить свой деловой прикид на военную форму аристократов середины 20-го столетия. Анубис и вовсе выглядел, как солдат из будущего. Боевой костюм из кевлара, куча кармашков и винтовка Демидов 13 последнего поколения. Только Жуля серьезно выделялась на фоне всего этого военного маскарада. Она вырядилась в синюю рубашечку, обтягивающую короткую юбочку и туфельки на 15-сантиметровом каблуке. Если бы не погоны, то я вообще не понял бы, что это за костюм такой. У меня вопрос. А, кого ты пытаешься изобразить? Что? Дракоша с непониманием посмотрела на меня. Это мой рабочий костюм. Так я выглядела, когда служила в охранке. Нет, не так. Когда мы встретились в банке данных, ты была в обычном черном комбинезоне, как у Крис. А это, что за фривольность? Вообще-то, так меня наряжала хозяйка для работы в кабинете. Ну, когда я еще занималась бумажками. Твоя бывшая хозяйка, извращенка, так ей и передай при встрече. Вот еще, я не собираюсь к ней возвращаться, возмутилась Жулина. Это я образно выразился. Смени вот это на черный комбинезон. Ладно, хорошо, обреченно вздохнув, Жуля щелкнула пальцами и сменила наряд. Так-то лучше, только символику охранки убери на всякий случай. Не хочу проблем, попросил я и повернулся к Толику. А, где твой крысиный отряд? Я отправил их на помощь Митричу, ответил парень, снаряжая магазины для пистолетов. Мы же едем защищать парк. Да, все верно. Я хотел поправить брата, что он в мы не входит, но сейчас было не до бесполезных препираний. Так, вы пока собирайтесь, а я упакую деда. Володя, а что делаем с Алисой и всеми остальными? Уточнил Толик. Алису точно берем с собой. Насчет Люси, ее отправят в убежище к отцу. А насчет Оксаны, думай сам. Мне без разницы. Места в подвалах Пауля хватит на всех. Понял. Я обдумаю. Кивнул брат и продолжил снаряжать магазины для пистолетов. Зайдя в ванную комнату, я тут же заперся и подошел к проектору. Хотел меня видеть, Владимир? Добродушно поинтересовался Павел. Хотел. Холодно ответил я и сжал кулаки. Ты, кто, мать твою, такой, а? Искра – один из самых передовых архивов Земли на данный момент, радостно пояснила проекция. Здесь собраны все лучшие умы второй половины 20 века, а также огромный архив знаний. Я не об этом. Рассказать более подробно? Конечно. Особенно, меня интересует генерал Нарктапур, которого казнили сразу же после развала Старой Империи. Я подошел ближе и злобно посмотрел на Павла. Ничего не хочешь мне рассказать? Выполняется поиск данных. Дед завис и начал соображать. Поиск данных, генерал, я не думаю, что вы говорите правду. Увы, в библиотеке данных такого имени нет, разведя руками, ответил Павел. Ах, значит, нет, я вытащил Жекича из ножен. Послушай меня, дорогая жестянка, если ты во всем не сознаешься, хана твоему носителю, нас атакует Саадж, чертов миротворец второго или первого порядка. Короче, нашей терре скоро придет конец. Поэтому скрывать больше незачем. Кто ты и зачем сюда пришел? Искра – один из самых передовых архивов Земли. Заткнись, хватит повторять мне одно и то же. Думаешь, я не смогу разбить носитель, уточнил я, замахнувшись Жикичем. Не понимаю вашего запроса. Как ни в чем не бывало, ответила проекция. Хорошо, я активировал предвидение и начал плавно опускать священную арматуру аккуратно на старый телевизор. Проекция покрылась помехами. Лицо Павла искривилось, и он тут же выставил руки вперед, как бы пытаясь защитить носитель. Жикич остановилась в сантиметре от старой потертой поверхности. Да, ладно, совсем меня за идиота держишь. Винтра не может содержать в себе проекции, которые настолько четко взаимодействуют с окружением. А значит, там другая технология. Какой же ты невоспитанный, огрызнулся Павел. Сперва присвоил наследие моего внука себе, а теперь еще и сломать пытаешься, совсем охренел. Вот, другой разговор. Усмехнулся я и спрятал Жикича в ножны. Давай начнем все с чистого листа. Мое имя Кхалканса. Что, дед, как будто не поверил своим считывателям. Это какая-то шутка? Нет, я Кхалканса. А тебя как зовут? Нарктапур. Вот видишь, приятно познакомиться. Я протянул руку, и проекция сделала вид, что пожала ее. Как такое возможно? Ты же один из высших офицеров личной охраны ее императорского величества. Как ты сюда попал? Долгая история. Если повезет, и я переживу битву с Саджем, то расскажу. У нас очень мало времени, поэтому лучше тебе не тупить. Зачем ты пришел сюда? Зачем? Ты издеваешься? Революционеры отрубили голову моему биокорпу. Я совершил неконтролируемый прыжок прямо сюда. Вселился в тело умирающего младенца. Кто же знал, что это окажется наследник дома Демидовых? Хорошо, но есть один нюанс. Ты скопировал данные с информационного куба и теперь пичкаешь ими своего внука. Как так вышло? Учти, я не верю в совпадения. Не было там никаких совпадений, вздохнул дед и присел на краешек купели. Я украл корону, скопировал на нее информационный куб, поскольку волнения в народе уже начались, а я очень переживал за наше наследие. Мой друг пообещал, что отправит корону Тратуану. Пиратский порт? Да. Я переживал и потерял уже всякую надежду на то, чтобы найти копию. Однако, как только я вырос, смог собрать простейший аутосонар и связался с ближайшими пиратами. Те, не за бесплатно, конечно, слетали на Тратуану и привезли корону мне. Замаскировав ее под Винтра, я создал искру, мой подарок для любимого внука. Потому что он этого достоин. Он должен объединить людей и начать использовать технологии во благо, а не против человечества. Ты идиот. Люди, как убивали, так и будут продолжать убивать друг друга. Это не остановить. Все в итоге придет к тому, что человечество с радостью самоликвидируется через несколько тысяч лет, если не раньше. Это ты идиот, вздохнул Павел. Говоришь, как типичный стиратель. Потому что я им был почти 500 лет. Даже не удивлен. Тебе промыли мозги, Кхал, ибо ты совершенно не понимаешь природу людей. Вот сам посмотри, если люди такие злые и ужасные, то почему же они в древности объединялись в группы? Первые человекоподобные приматы, почему-то, не убивали друг друга при первой встрече, а наоборот, пытались объединиться. Потому что они на инстинктивном уровне понимали, что только вместе у них получится выжить. И тем не менее, группировки нападали друг на друга. Впрочем, как и сейчас, в те времена у человекоподобных приматов не было достаточного интеллекта, чтобы договориться. Но, что сейчас, все идет по наитию. Организм и мышление человека ни капли не изменились, потому что все вокруг пропагандирует стадный и потребительский образ жизни. А власть имущим это выгодно. Стоит им что-то не поделить между собой, сразу же начинается война. Это неправильно. Я пытался донести эту мысль до Аркадия, но он не понял. И теперь я хочу донести эту же мысль до Толика. Во-первых, империя постоянно находится в напряжении. Не будет ружья, не будет безопасности и мира. Во-вторых, все, что сейчас происходит, отчасти из-за тебя. Ты дал Толику запрещенные технологии. За ним пришел Бастион. Что, ужаснулся Павел. Как так, они же охотятся только на ПА, а, вот так, решение в Бастионе принимает мощный искусственный интеллект. И он уверен, что Толик, благодаря твоему информационному кубу, уничтожит эту планету. Хороший подарок ты ему оставил. Это чудо, что во время нападения стирателей, я оказался рядом. Кхал, но откуда я мог знать про Бастиона по поводу уничтожения? Я же полноценный оцифрованный разум Павла Демидова. Я бы помог то ли встать на верный путь. Ты уже помог. Спасибо. Теперь наша планета под угрозой уничтожения. И, что же мы будем делать? Сухари сушить. Значит так, я сейчас тебя упакую. Как закончится битва, мы продолжим работать над космическими кораблями. Но учти, если я узнаю, что ты настраиваешь Толика против меня, мало тебе точно не покажется. Какой в этом смысл? Толик видит в тебе идеальный пример для подражания. Какой смысл подсовывать своему внуку копию информационного куба? Я же уже объяснил. Хреновый из тебя родственник. И я очень надеюсь, что мы друг друга поняли. Да, я все понял. Вздохнул дед. Вот и славно. Жди тут. Я выключил проектор, а затем замотал его в пленку. Прекрасно. Еще и старый телевизор в итоге оказался оцифрованной копией Павла. Час от часу не легче. По сути, внутри кристаллов у копий нечто вроде своей виртуальной реальности. Но проблема в том, что, если периодически с ними не общаться, они полностью теряют все человеческие качества и превращаются в машину. То есть с Павлом в любом случае придется разговаривать. Хотя бы раз в год. Вытащив телевизор, я взглянул на выстроившихся в ряд богинь, Анубиса и Толика. Ну, все, команда мечты. Берем самое необходимое и выступаем. После того, как наш отряд переправил довольно крупную группу студентов в парк под мою и Толика личную ответственность, мы с Настей засели в штаб палатки, чтобы сформировать список участников для экспедиции в Венский лес. «Лина», — предложил я, — «сильная, пригодится в бою», — согласилась Шанга, приобняв меня за плечи. «Анубис, очень мощный, оставим здесь для защиты парка». «Рудольф, берем с собой». «Уся, точно берем с собой». «Жулина, земляная поддержка, оставляем в парке». «Мисс Плейбой, оставляем в парке, ледяная поддержка не помешает». «Вертолима, заунывай час с собой, остальные, поддержка мисс Плейбой», заключила Шанга и поставила жирную точку в блокноте. «Пушистый хвост, остается на огневой поддержке в университете». «Сентри, тоже, если оставим универ без прикрытия, быть беде», вздохнула Настя. «Что с нашими доходягами?» Я указал взглядом на Красинуса, которому Бармалей помогал натягивать умный протез на культю. «Мелочь пузатая, сверхчеловек. Ее способности пригодятся здесь, чтобы лечить раненых. Брон, тоже в курсе лекарств и таблеток. Такие медики лишними не будут. Красинус, 100% остается защищать парк. Нам понадобится кто-нибудь еще. Огневая поддержка, например, зачем, когда с тобой великая Шанга Лайлабе?» Усмехнулась Настя. «Справимся своими силами. Тем более, мы должны вернуться до начала нападения, потому что, родная», Шанга прервал ворвавшийся в штаб палатку Долгоруков. «Там уже вовсю идет эвакуация. Какого черта ты тут делаешь?» Антон Юрьевич наконец-то заметил меня в объятиях своей дочери и побагровел от ярости. «Время? Почти 11 вечера. А, ты тут с ним?» «Пап, Настя тут же отошла от меня. Давай не будем трепать друг другу нервы. Ладно, я просто хочу помочь Владимиру». «С чем?» Глава дома тяжело задышал и сжал кулаки. «Ох, как же мне надоело слушать эту омерзительную ложь. Ты ходишь за ним хвостом. Везде только ты и он. Ты и он. Настя, я не для такого тебя растил. Ты заслуживаешь лучшего, а не жалкого оборванца из задрипанной губернии. Я против. К тому же, ты обещала мне, что ничего нет, но это все ложь, наглая ложь». Антон Юрьевич подбежал ко мне и попытался схватить за ухо, но, не знаю, чем я думал, честно говоря, и подумать-то особо не успел. Просто на автомате взял Долгорукова за руку и, вывернув, вмазал лицом в стол. «Эй!» – заверещали телохранители, тут же окружив меня со всех сторон. «Собачонок!» – взревел Долгоруков, пытаясь освободиться. «Совсем страх потерял. Гнида, я же тебя на ремни пущу, гаденыша такого. Ты чего выделываешься, а? Чего выделываешься? Отпусти меня, немедленно. Прошу меня простить, но я не потерплю оскорблений в свой адрес на своей земле», — сухо ответил я и сдавил руку еще сильнее. «Опарыши, чего вы стоите? Стряхните его с меня», — закричал Долгоруков. «Только попробуй», — холодно произнес я, когда один их телохранителей сделал выпад вперед. Смышленый парень отступил сразу. «Жалкие трусы, уволю, выставлю с голыми жопами на мороз». Ох, я отпустил Долгорукова, и тот сразу же отбежал в сторону, придерживая поврежденную руку. «Негодяй, значит, вот, как ты с дворянами, да, вот, как ты с нашим родом. Насть, да ты погляди на него, это же самый настоящий дикий зверь, животное. Я его по судам затаскаю, хотя, нет, выпарю, выпарю прямо здесь и сейчас. Прости, папуль, обреченно вздохнула Настя, и так зарядила ногой по шее бати, что тот мигом отключился и стек на пол. «Это для твоего же блага, ваше сиятельство», — заныли телохранители, с ужасом глядя на обездвиженное тело своего господина. «Чего встали? Унесите его домой и спрячьте в бункере», — возмущенно произнесла Шанга, — «и попросите от меня прощения. Скажите, что после сражения я все ему объясню». «Да, ваше сиятельство», — откликнулись телохранители и поспешно вынесли тело Долгорукого на улицу. «Ты, сумасшедший!» Настя тут же подбежала ко мне и обняла. «После битвы он точно нас убьет, но мне почему-то так легко на душе. Извиняй, руки сами отработали. Я не желаю зла твоему отцу. Понимаю». Шанга провела кончиками пальцев по моей щеке, но это было очень необычно. «Так моего отца еще никто не втыкал. Все бывает в первый раз», — усмехнулся я. «Но сейчас не время обсуждать семейные терки. Что мы не учли для экспедиции? Разве, что подходящую одежду для австрийских Альп?» Мысли смешались, а голова очень сильно ныла. Пуся кое-как открыла глаза и попыталась оглядеться по сторонам. Тусклый свет одинокой лампочки едва ли справлялся с окружающим мраком. А еще ведьма почувствовала спертый запах подвала. Попытавшись пошевелиться, Пуся с ужасом заметила, что цепями прикована к кирпичной стенке. «Да, что тут вообще происходит?» Она вышла из министерства и темнота, как будто кто-то просто выключил свет. «О, госпожа Федорова, вы наконец-то очнулись!» Из мрака плавно вышел его императорское величество и присел на корточки. «Прошу простить за эти временные неудобства. Клянусь, как только все закончится, я верну вас в университет. И сразу предупреждаю, не пытайтесь призвать духов. Здесь работает выключатель». «Что все это значит?» Пуся с непониманием посмотрела на императора. «А то, дорогая моя, что не стоит совать свой нос в государевы секреты», — с улыбкой ответил Михаил Алексеевич. «Откуда?» «Константин Георгиевич сдал меня». «Что?» «Не-е-е-ет, этот бедный бурундук тише воды, ниже травы». «Юми, опять не угадали. Дам маленькую подсказку, это не природного происхождения». «Твою ж мать!» Пуся обреченно закатила глаза. «Вы вставили в мой телефон жучок, верно?» «Ну, конечно», — обрадованно ответил император. «Теряете хватку, госпожа Федорова, но я ни в коем случае не разочарован. Возраст все равно берет свое. Зачем вы все это делаете? Вы про бревна?» «Да, просто спасаем наш мир. Я не вижу в этом совершенно ничего криминального. Просто Владимир пока не знает, какая участь ему уготована. И думаю, это вполне справедливо. Вы же хотите убить его?» «Да, но его жертва ради мира во всем мире. Сами подумайте, один Владимир против 7 миллиардов людей. Неужели никакой альтернативы?» — выдохнула Пуся. «Никакой. Мы уже все перепробовали. Однако, Владимир очень интересный экземпляр. И признаюсь, мне очень тяжело отправлять его на смерть. Но другого выбора нет. Мы тихонько подвели, но говорить в лоб не стали. Зачем мучиться перед смертью? Смерть есть смерть, даже если она во имя целого мира. Это низко, низко, портить наш план, не разобравшись в сути», — холодно ответил император. «Но не волнуйтесь, Сапериас, что все это время поддерживала связь с Владимиром, сделает его смерть максимально безболезненной. Вы с ней общались?» «Нет, Сапериас не общается с последующими бревнами, только сопровождает сосуды тех, кто ей мил. Но...» — император взглянул на часы. «Мне уже пора. Так что продолжим наш разговор чуть позже. Я же воспитывала вас, нянчилась, когда вы были совсем маленьким», — сгорая от обиды, прошептала Пелагея. «И вот так, в темницу, да не закрою я вас, просто защищу от необдуманных действий, а потом, вы сами все поймете, но уже после сражения». «Сражение? Я ничего не понимаю. Подождите еще чуть-чуть и увидите все своими глазами. Так и мне пора идти. До скорой встречи, госпожа Федорова». Император поднялся и быстрой походкой вышел из подвала. Раньше Пуся не понимала, как мир мог перевернуться с ног на голову за долю секунды. Теперь же все это происходило прямо у нее на глазах. Выживет ли она, и главное, спасется ли Володя от жуткой участи? Хреново, очень хреново. Больше всего в жизни ведьма ненавидела вот это отвратительное состояние подвешенной неизвестности. Город быстро заполнился людьми и проблесковыми маячками служебных Макали, а снег продолжал плавно опускаться на землю, как ни в чем не бывало. Спустя 45 минут мы уже стояли возле посадочного шпиля в Шереметьево. Дирижабль «Спирит» был в разы меньше своих собратьев, однако и предназначался он не для пассажирских перевозок, о специальных военных миссиях. Особенно, если нужно было срочно перебросить группу разведчиков на вражескую территорию. Оснащенный огромным количеством защитных систем, «Спирит» мог разгоняться до рекордных 457 км в час на высоте в 7000 метров. Вместо обычных винтовых двигателей, здесь стояли инновационные турбины на синтетическом топливе. Про убранство, правда, говорить особого нечего. Ни ресторана, ни джакузи, ни концертного зала, ни роскошного номера с крутящейся кроватью. «Спирит», скорее, был летающим аналогом бронетранспортера. Но меня больше всего удивило другое. Император прибыл в аэропорт в сопровождении 20 приближенных офицеров и Горчакова, да еще и при полном параде. Как будто собрались проводить торжественное мероприятие. Странно, но, кто ж поймет этих самодержцев. «Для меня было большой честью познакомиться с вами, Владимир Аркадьевич», — произнес Михаил Алексеевич и крепко пожал мою руку. «Вы уникальный человек. Благодарю. Взаимно», — ответил я, скрывая свое удивление. «И помните, Владимир Аркадьевич», — ко мне подошел Горчаков и тоже пожал руку, — «вы первый студент, который смог разрешить сразу два интернациональных конфликта. Такое не каждому взрослому дано». «Ага, сейчас бы решить планетарный конфликт», — улыбнулся я. «Прощайте, Владимир Аркадьевич». Император вытянулся по струнке и приставил правую ладонь к фуражке. Остальные последовали его примеру. Благо, что у меня на голове была офицерская шапка-ушанка, а так пустой, не принято. Как только я вернулся на дирижабль, то с удивлением обнаружил, что Михаил Алексеевич и его группа поддержки продолжают стоять с ладонями у фуражек. Как-то странно, уж очень странно. «Такая помпезность», — усмехнулась Настя, — «как будто в последний путь провожают. Будем надеяться, что нет. К тому же, несмотря на все странности со стороны императора, сильно сомневаюсь, что ему сейчас выгодна моя смерть». Я взглянул на часы. Осталось ровно 16 часов. «Ну, Спирит, не подведи, не волнуйся, не подведет», — приободрила меня Хихоль. «Все будет хорошо, хотя я бы даже сказала, прекрасно. Главное, не сходить с тропы и действовать слаженно». «Куда мне сходить? Обратного пути-то уже все равно нет», — ответил я, наблюдая, как Спирит начал подниматься. «Да, обратного пути уже нет», — тихо повторила Хихоль. «Но я буду сопровождать тебя до самого конца». Глава 2. Паника, она, как вирус, заражает тебя в очаге и начинает пожирать изнутри. Разум отключается, отдавая пульт управления эмоционально нестабильной истерии. Пульс зашкаливает, а способность соображать сходит на нет, превращая человека в безвольное и крайне опасное для самого себя зомби. Крайне примерское состояние, если подумать. Толик изо всех сил старался не поддаваться гнетущему настроению. Володя сказал, что его брат теперь полноценный защитник парка, а это очень большая ответственность. Тучи разошлись, открыв прекрасное ночное небо, и снег наконец-то перестал засыпать головы шокированных горожан. Вокруг высоких металлических заборов кучковались макали спецслужб. По заснеженным тротуарам бродили толпы полицейских и гвардейцев, а испуганный народ медленно брел в сторону входа в метро. Очень хорошо, что Володя успел поставить заграждение. В противном случае, новую подземную площадку Берендеевского парка очень быстро бы нашли, а там с легкостью добрались бы и до Буратино. Ох, что потом бы началось. Даже связи отца не избавили бы Володю от ответственности. Но сейчас все мысли были только об одном: когда начнется битва, и смогут ли они ее пережить. «Боишься?» — поинтересовался Анубис, глядя на отряд бойцов в силовой броне. «Нет», — солгал Толик, поглаживая винтовку. «Странно бояться того, чего никогда не видел, правда?» «Ага», — в голосе стражи весов слышались нотки сомнения. «Только вот, люди, как правило, иного мнения. Боятся того, чего не знают. И не только люди». «О чем это ты?» «Хех, слышал про великий суд Осириса? Вроде, припоминаю. А, что? Я был там судьей. А во, так ты еще и в юриспруденции преуспел?» — нервно хохотнул старший сын дома Демидовых. «И не говори», — улыбнулся Ан. «Во времена Древнего Египта я владел особыми весами. По легенде, на одну чашу помещалось сердце усопшего, а на вторую – перышко. Если сердце хоть немного перевесит перышко, усопший отправлялся на исправительные работы. А если нет, то в некий аналог рая. Только вот безгрешных людей не существует. Я взвешивал не сердце, а количество духовной энергии. И не у людей, а у эпт, чтобы сосчитать, сколько именно осталось до завершения жизненного цикла. А во, А зачем? Чтобы духи могли подготовиться к уходу, завершить все свои дела, милосердно, и не говори. Но как только духи слышали, что им оставалось меньше 100 лет, ох, какая истерика начиналась. Они так боялись смерти, поскольку даже представить не могли, что именно их ждет после последнего деления. Бились кулаками об стены, кричали, ругали меня последними словами. Ни в коем случае не виню их. Уверен, что будь у меня аналогичная ситуация на тот момент, вел бы себя абсолютно так же. Хм, и что же ты этим хотел сказать? Страх неизвестного – нормальное чувство для всех разумных существ. Так что, можешь смело говорить правду. Клянусь, я не буду осуждать. Спасибо, но, когда я начинаю рассказывать о своих переживаниях, становится только хуже. Честно признался Толик. Лучше сделаем вид, что все нормально. Не хочу обделаться в свое первое боевое дежурство. Если захочешь пойти в подземелье, только скажи. Улыбнулся Анубис. Нет, ты сейчас серьезно? Возмутился парень. Столько пытаться доказать Володе, что я тоже могу держать в руках автомат, чтобы в крайней ситуации просто свалить в замок. Нет уж, я буду стоять до победного, чего бы мне это ни стоило. Смотри сам, мое дело предложить, ответил страж весов и повернулся в сторону улицы. Спасибо, мое дело отказаться. Краем глаза Толик увидел Соньку, которая в образе мисс Плейбой 1964 как раз направлялась в сторону их поста. Парень тут же выпрямился по струнке, демонстрируя свою полную боевую готовность. «Привет!» – обворожительно улыбнувшись, поздоровалась стеклоглазка. «Как настроение? Готовы к обороне?» – нахмурившись, ответил парень, понимая, что еще немного и начнет потеть. С чего вдруг Сонька такая милая и улыбчивая? Нет, она и раньше улыбалась, даже мило общалась, когда речь заходила про книги. Но сейчас это больше напоминало флиртовую атаку. Или все это рисовало больное воображение Толика, непонятно. Но сердечко забилось быстрее. Пойду проверю датчики движения для жуков. Анубис спрыгнул с крыши будки КПП и быстро скрылся между деревьями. Рада слышать. Сонька тут же поднялась к Толику и оказалась очень близко. Знаешь, мне крайне неловко об этом просить в такой момент, но я могу с тобой поговорить чуть позже. Бандитка провела рукой по защитной пластине, отчего у парня внутри разорвался целый снаряд из гормонов. Почему не сейчас? Во рту пересохло, и Толик едва мог сохранять самообладание. Потому что сейчас у меня много подготовительной работы. Улыбнулась стеклоглазка и положила ладонь на плечо парня. Это очень важно. Поэтому, я хотела бы, чтобы ты воспринял мои слова всерьез. Все же такая битва на носу. Я не прощу себя, если не признаюсь тебе во всем. Я обязательно, вымолвил млеющий в юноша. Глубокие ярко-голубые глаза Соньки были сейчас так близко. Из них выходило тусклое, но очень приятное свечение. Казалось, что еще немного и эти обворожительные радужки подчинят Толика себе. Хотя, какое там, уже вовсю подчинили. Старший сын дома Демидовых готов был пойти за этими глазами, хоть на край света. Значит, я дам тебе сигналы. Сонька приблизилась на непозволительное расстояние к лицу бедного парня, отчего тот почувствовал ее фруктово-весенний аромат. Мы встретимся возле второго входа в подвалы, и там я все тебе скажу. Встретимся. Да, не своим голосом ответил Толик, пытаясь унять раззадоренное сердце. Вот и славно. Мило улыбнулась стеклоглазка, и, погладив парня по плечу, поспешила покинуть крышу. Толик стоял красный, словно помидор. Все мысли спутались. Он буквально забыл, как дышать. Ао! Посыпался парень. Усмехнулся Анубис, вернувшись обратно на пост. Что, дела любовные не дают покоя? Да, какой там? С грустью отмахнулся Толик, почти мигом придя в себя. Кто она и кто я? Она – преступник, а ты – наследник великого дома. Нет, ты меня не понимаешь. Парень задумчиво посмотрел на группу бойцов в Омском городовом. Она такая невероятная, такая высокая в моральном плане. К тому же, ты видел, как грациозно она двигается. Такая утонченная и в то же время простая, да безумие добрая. Я просто не заслуживаю ее. Скорее, это она не заслуживает тебя, друг. Улыбнулся Ан. Сам подумай, ты наследник огромной производственной империи. Ты будешь хозяином всего оружия буквально через пару десятков лет. К твоим ногам будут падать лучшие женщины мира. Но мне бы хотелось только Соньку. А как же госпожа Волкова и госпожа Игнатьева? Удивился страж весов. Они хорошие, спору нет. Но есть в Соньке нечто притягательно загадочное. Нечто такое, чего я никак не могу объяснить. Загвоздка в том, что стеклоглазка, в силу своей специфики и темного прошлого, привыкла молчать. Именно это и кажется тебе загадочно притягательным. К тому же, Сонька не бегает за тобой на цыпочках, не признается тебе в чувствах. Она независима и недосягаема. Но на самом деле, Сонька просто тебя боится. Меня, не говори ерунду. Усмехнулся Толик и взглянул на небо. Она моя недосягаемая звезда и... Стоп, что такое, Ан? Посмотри, мне же не мерещится. Парень указал на стремительно приближающуюся точку со стороны Луны. Похоже на дирижабль или аэростат. Разве нет? Анубис принялся внимательно разглядывать загадочную точку, которая начала принимать форму. Теперь она больше походила на кубинскую сигару. Аэростаты и дирижабли не умеют так быстро передвигаться. Толик вытащил тактический бинокль и присмотрелся. О, боже, что там? Разрезая воздух, к столице подлетал огромный неопознанный объект. Протяжно загудев, махина плавно остановилась, загородив собой Луну. Одновременно и завораживающая, и жуткая, пугающая своими размерами и совершенной непонятностью происхождения. Он здесь, тихо ответил парень, чувствуя, как по его спине побежали мурашки. Враг Володи явился. Через пару часов полета мне стало ясно, что держать в себе некоторые подозрения я больше не в силах. Не знаю, к чему приведет этот разговор, но остановиться уже не могу. Хихаль, я отошел в сторону небольшой смотровой площадки и выключил свет, полностью погрузившись во мрак. А ты знаешь, что такое сговор? Знаю, ответила помощница. И даже знаю, к чему ты об этом спросил. Неужели, выходит, мы с Шанга, не паранойки, и не только нам двоим показалось странным поведение его императорского величества? Скажем так, его императорское величество ведет себя так в силу того, что он знает. Ага, в том-то и вопрос, дорогуша. Если я узнаю, что впереди нас ждет смертельная опасность, то уже не важно, в мире духов ты, или же нет, я найду тебя и думаю, ты прекрасно понимаешь, что будет дальше. Мне больно слышать подобные слова из твоих уст, Володя, но с другой стороны, прекрасно понимаю твои сомнения, вздохнула Хихаль. Просто я не знаю, как именно объяснить то, что буквально через несколько часов откроется прямо перед твоими глазами. Ты сам все увидишь и все поймешь. А сейчас мой рассказ будет бесполезен. Император прощался со мной. Повторюсь, император отталкивается только от того, что знает. Хочешь сказать, что у него некорректная информация? Что-то типа того, уклончиво ответила Хихаль. В любом случае, мы делаем все во имя спасения этого мира. Ладно, я решил, что с меня хватит выяснения отношений с непокорной помощницей. Пар выпущен. Да и смысл сейчас зазря сотрясать воздух. Главное, что Хихаль тоже все прекрасно понимает и осознает последствия. Начни она сейчас отыгрывать дурочку, было бы намного хуже. Вернувшись в пассажирский отсек, я присел напротив Насти. Ауся, Лин и Рут вели светскую беседу возле небольшого светильника, то и дело активно жестикулируя руками. И, что там, поинтересовалась Шанга, отхлебнув кофе из металлического стакана. Говорит, что у императора некорректные данные, неприлично упоминать меня в третьем лице. Недовольно отозвалась Хихаль, но была проигнорирована. ХММ, Настя задумчиво посмотрела в окно. Ситуация более, чем странная. Я одного не понимаю, что за игры ведет Михаил Алексеевич, а ты не догадалась? Он же практически с самого начала знал, что я Ахиллес. Скорее всего, что-то его сильно триггернуло, вот он и обратил внимание. А потом ситуация с Ростовом и все. Сложил все доказательства и получил вывод. К тому же, я с самого начала находил его отношение ко мне, по меньшей мере, нелогичным. В плане, слишком многое позволял, как будто испытывал. Хотел проверить, ага, хотел проверить настолько, что заставлял балансировать и без того напряженное отношение к Российской империи. Усмехнулась Настя. Для понимания, любой лидер должен понимать, что если уж стал государем, то готовься показывать клыки, острые, крепкие, длинные, которые при малейшем намеке на агрессию будут готовы вцепиться в глотку врага. А по поводу Норвегии и Польши, слишком маленький кусочек. У них, по сути, нет армии, нет авторитета, нет экономического веса даже для Священного Союза. Поэтому никакой существенной угрозы для Российской империи они не представляли. Я мог творить там все, что хотел. Тоже правда, согласилась Настя. Но отправлять молодого парнишку на убой, если так дорожишь его телом, тоже не есть хорошо, и ладно бы простого, но нет, речь идет о сыне дома Демидовых. Это же оружейное сердце империи, скорее, ее правый коронный, левый похоронный, усмехнулся я. В общем, будем верить, что император просто испытывал меня, но теперь крайне интересно, что там вперед, договорить я не успел, поскольку свет на дирижабле моргнул, а по всему корпусу прошла вибрация, как будто мы на мгновение попали в зону турбулентности. «Неужели началось?» – опасливо озираясь по сторонам, спросила Шанга. «Тебе-то, что бояться, ты не разобьешься. Впрочем, как и мои богини, я поднялся из-за столика и направился во мрак соседнего сектора, где как раз расположилась смотровая площадка. Судя по странным звукам, у нас незваные гости. Активировав эхолот, я заметил два расплывчатых силуэта. Неужели злобные духи?» Вытащив Жикича, я аккуратно подошел к выходу и заглянул во мрак смотровой площадки. «Бу!» – воскликнул знакомый голос. Божественная арматура рассекла воздух. Послышался гулкий звук удара и несколько матерных ругательств. «Какого черта вот так ты приветствуешь союзников? Меньше будешь поясничать!» Холодно ответил я и спрятал Жикича в ножны. Передо мной стояли торы, потирающие ушибленную голову Лаки. Встреча не удалась, но, тем не менее, рад видеть. Пухлый бородач протянул массивную ладонь. «Взаимно!» Я ответил на рукопожатие. «Какими судьбами?» «Подмога!» Разведя руками, произнес Тор. «А, таки, услышали предупреждение?» «Не было никакого предупреждения», — отмахнулся Лаки. «По крайней мере, в нашем регионе тишина. Но зато вся сеть трубит об огромной посудине прямо на небе над Москвой. Черт знает, что это. На дирижабль не похоже. В Сапспатиуме полнейшая паника. Никто ничего не знает. Еще и хранитель нашего измерения заявил, что мать объявилась». «Какая мать?» – удивился я. «Сапириас. Мать всех духов. Родная сестра покойного громовержца. Ее заметили буквально несколько часов назад. Это невероятно редкое явление». Скандинавский божок выглянул в иллюминатор. «А, кстати, отсюда корабль уже не увидеть. Слишком быстро летим». «Погоди, сестра покойного громовержца, а вы уверены, что он умер?» — поинтересовался я, открыв дверь в отсек для пассажиров. «Конечно, умер», — заверил меня Лаки. «Там такой взрыв был. Выходит, громовержец действительно мертв. Судя по информации, трон был разрушен 3 дня назад, и за это время ничего, если не считать прибытия Саджа, не изменилось. Да и Настя почувствовала бы присутствие нового миротворца. И что вы планируете делать?» — поинтересовался я. «У тебя хотели спросить», — честно признался Тор. «Непонятно, что это за посудина, но от нее явно стоит ждать беды», — вздохнул Лаки. «Для справки, это хозяин твоих бывших друзей», — с усмешкой ответил я, — «которым ты помогал уничтожать этот мир. Да, твою ж священную ипостась», — выругался бог огня. «Сколько ты мне это припоминать будешь? До конца жизни, возможно. Посмотрим на твое поведение. И, сбавь-ка обороты. Сейчас, я твой хозяин. Да, я помню. Не пришел бы к тебе, будь это не так», — хмыкнул Лаки и поклонился мне. «Так, куда же вы, мой уважаемый хозяин, держите путь?» «В Венский лес», — ответил я. «Моя помощница заявила, что там ключ к нашей победе». «Венский лес», — тихо повторил Тор. «Там же невероятное место силы. Знаменитый камень Перворот. Неужели держишь путь к нему?» «Понятия не имею. Помощница толком не сказала», — уклончиво ответил я. «В ногах правды нет. Идем за мной». Как только мы зашли в отсек для пассажиров, Лаки тут же попрыгал в сторону Рудольфины. «Свет очей моих, и ты тоже здесь, Господи. Как же я счастлив вновь увидеться с самой прекрасной дочерью на свете», — щебетал он. «Восхитительная, лучезарная, прекрасная и...» Послышался звук мощного удара. Это Рут отправила своего отца в полет при помощи довольно эффектной вертушки. «Кажется, так Толик называл удар ногой с разворота. Даже не смей», — холодно произнесла лиса, и, махнув пушистым хвостом, вернулась на свое место. «Вот-вот, Мурмя, это моя блондинка, ищи себе другую», — вступилась Устинья. «Как жестоко», — вздохнул Лаки, и медленно поднялся, потирая ушибленную щеку. «Как тяжело начинается наша дружба». «Ничего не начинается», — фыркнула Рудольф. «Хватит играть в папочку. Единственный, кто имеет право обо мне заботиться, Владимир Демидов. И точка». «Вот-вот, Мурмя, стоп, эй, а как же я?» — возмутилась богиня, и, приняв облик кошки, тут же начала бочком атаковать кирзовый сапог лисы. «И ты тоже. Просто, это само собой разумеющееся», — поправила себя Рут. «То-то же. Кошка запрыгнула на колени к лисе и свернулась калачиком. «Да, брат», — вздохнул Тор, — «наворотил ты дел, и хозяин тебя лупит, и даже родная дочь. Надеюсь, ты раскаиваешься в своих злодеяниях?» «Эф-эф-эф-эф-эф, уже давно раскаялся», — недовольно ответил скандинавский божок, и, усевшись к окну, недовольно посмотрел на темень звездного неба. «Да разве есть в этом толк? Первый шаг к исправлению уже сделан», — подбодрил его здоровяк. «Иди по пути искупления, и, возможно, Рудольфина простит тебя. Я же простил, когда два века прошло. Сердобольный нашелся, тоже мне», — огрызнулся Локи. «Лучше расскажите, что там за Саадж, и стоит ли нам его опасаться?» «Стоит, это мягко сказано», — ответил я, скрестив пальцы. «Боюсь, что через 13 часов нас ожидает самая главная битва». «И какая же?» — поинтересовался Тор. «Битва за наш мир. Кажется, это началось в сентябре». Крис долгое время размышляла на тему того, что именно творится с этим миром. А именно, ее очень заинтересовал один мальчишка, которого всеми силами оберегал его императорское величество. И если предыдущая работа не вызывала у Крис вопросов, то нынешняя оказалась самой настоящей кладезью он их. Что? Зачем? Почему? Для чего? И еще огромное количество моментов, которые для молодой госпожи Фельдфебель оказались крайне животрепещущими и важными. Сентябрь, октябрь и ноябрь. Всего 3 месяца, а уже столько странных и крайне несправедливых по отношению к Крис моментов. «Демидова, очевидного преступника, отпусти, в щеку поцелуй, в ресторан с ним сходи, и потом по малейшему вызову, приди, всех Рейдбергов опроси, сделай вид, что все хорошо, и отдай Демидову, чтобы он их довел до ручки, на след Воробьев выйди, огромную кучу работы над этим проведи, и вновь отдай все Демидову». Крис казалось, что она превратилась в игрушку, этакая типичная блондинка для личного пользования Демидова. Обидно, конечно, что это проявлялось только в работе. Иногда Крис вспоминала их поход в ресторан и мечтала, что будет и на ее улице праздник. Понятное дело, не с Демидовым, но и с ним было бы очень даже неплохо. И, когда, казалось, что хуже поддакивания этому наглому седоволосому нарциссу ничего не может быть, получите и распишитесь. Ведь им с майором пришлось швырнуть в госпожу Федорову проклятым медальоном. Естественно, ведьма его императорского величества не ожидала такой наглой подставы и без чувств рухнула в снег. «Господин майор, вы уверены, что мы поступаем правильно?» Осторожно поинтересовалась Крис, сняв черную маску. «Приказ его императорского величества», — вздохнул Воскобоин и подошел к бедной преподавательнице. «Слушай, но я до последнего был уверен, что медальон не сработает». «Ага», Крис взяла артефакт платочком, а затем положила в карман. «Как думаете, в мире еще много подобных штук против волшебников? Кто ж его знает?» Майор присел на корточки. «Ты за руки, а я за ноги. Давай». После того, как преподавательницу доставили по указанному адресу, Крис и вовсе была обескуражена. Встречать их вышел сам его императорское величество в сопровождении целой армии бойцов личной охраны. Но сам Михаил Алексеевич выглядел потрясающе и торжественно. Прям при параде, с начищенным мундиром, блестящими медалями и аккуратно уложенными усами. «Благодарю за службу, госпожа Фельдфебель», — с очаровательной улыбкой произнес император и вытащил серебряный пистолет Демидов ПМ-5-62. «Решение Фелизина сперва показалось мне сомнительным, однако у вас прекрасно получилось». «Спасибо», — выдохнула Фельдфебель, с ужасом косясь на оружие. «Но так продолжаться больше не может. Пришло время поставить жирную точку». Михаил Алексеевич провел пальцами по рукояти из слоновой кости. От шока Крис едва не выронила руки ведьмы его императорского величества. Но с другой стороны, быть убитой императором Российской империи, наверное, не так уж и плохо. «Верно, С. Сочту за честь», — выдохнула госпожа Фельдфебель и зажмурила глаза. «Только можно я позвоню Любе? Скажу, чтобы забрала Румпеля к себе. Он не сможет без людей. Ему нужно человеческое внимание». «Простите, но немного не понял». Михаил Алексеевич выглядел крайне озадаченным. «Давайте я все же вручу вам медаль и наградное оружие, поздравлю с повышением до подпрапорщика, а потом вы разберетесь со своими делами. Хорошо, подпрапорщик». Кристина открыла глаза и еще раз посмотрела на пистолет. «А, ведь правда, такие вручали офицерам на повышение и за заслуги перед империей. Он самый. А пистолет уж простите, что без рамки. Вот». Император протянул красивый пистолет блондинке. Та, от неожиданности, отпустила руки ведьмы и бедолага рухнула головой в снег. «Ох, ну что же вы!» – вздохнул Михаил Алексеевич и заботливо поднял Пелагею на руки. «Нужно обходиться бережнее с преподавателями самого лучшего университета магии в мире. Простите», – держа в руках серебряный пистолет, выдохнула Крис. «Мне правда очень жаль. Ничего страшного. Понимаю, не каждый день император лично сообщает тебе о повышении», – с таинственной улыбкой произнес его императорское величество и скрылся во мраке старинного здания. С того момента прошло уже больше 3 часов, а Крис продолжала напряженно разглядывать блестящий пистолет с гравировкой. «Поверить не могу», – неодобрительно покачав головой, произнес Гриша. «Как тебе вообще могло прийти в голову, что император захочет тебя пристрелить?» «Попросил оглушить ведьму, привести ее тело в какой-то жуткий барак. Вот мысли и загуляли не в ту сторону», – виновато ответила блондинка. «Ты же знаешь, иногда меня несет». «Несет? Ну, это слишком мягко сказано. Ты понимаешь, что подобной выходкой могла бы серьезно оскорбить Михаила Алексеевича?» «Понимаю», – вздохнула подпрапорщик. «Просто, в последнее время у нас слишком много работы. Хотела поспать в свой единственный выходной, но нет. К нам наведались инопланетяне, и я очень переживаю за Румпеля. Ничего с твоим Румпелем не будет. Сидит в крепости, как принцесса. И, пожалуйста, учти на будущее, император никого не убивает лично. Зачем? У него для этого есть огромное количество людей», – недовольно ответил Гриша. «Но с подпрапорщиком, поздравляю, не прошло и полгода. Это очень хороший результат. Ага, чуть от ума не отстала, когда мне его вручали. Но это, видимо, мелочи». Крис высунула руку из окна Макаля. «И, вообще, почему так внезапно? Не мог подождать, когда все закончится». «Закончится?» — майор указал на огромную махину в небе. «Дорогая, ты, по-моему, не видишь слона в комнате. Частенько воевала с инопланетянами, большой опыт, сейчас бы жену в охапку и дома спать, а не вот это вот все. Нет, но просто зачем так пугать, зачем накручивать себя?» Хотя, Гриша немного подумал и добавил: «Знаешь, наверное, я слишком многого от тебя требую. Жена тоже говорит, что ты еще совсем юная и многое интерпретируешь по-своему. Ой, ну не надо лукавить. Ладно, так и скажи, что тебя раздражает мой внезапный режим блондинки. Но признаюсь, от него иногда бывает и польза». «Да неужели?» — хмыкнул майор. «Даже интересно посмотреть, ребята». Задняя дверь Макаля открылась, и в салон заглянула Гертруда, специалист по жукам и большой любитель покопаться в чужой голове. 4 станции готовы, жуки не пройдут. Хорошо. Крис тут же раскрыла огромную записную книгу и пометила Воробьевы горы. Дальше? Куда? Сейчас проверим по карте. Ведьма его императорского величества начала листать атлас. КХМ. Майор прыснул в кулак. «Извините, но не проще ли нам будет обратиться к навигатору в мобильном телефоне, чтобы эта посудина опять нам все перекрыла?» «Нет уж, воспользуюсь старым проверенным методом», — ответила Гера, продолжая внимательно изучать страничку атласа. «А подскажите, по какому принципу вы выбираете, какой вход пометить защитной пентаграммой, а какой нет?» — поинтересовалась Крис. «Ну, смотри, не отвлекаясь от карты, начало ведьма. Жуки, судя по последним данным, не могут прогрызть большую часть металлов. Мы исследовали их жвалы и провели огромное количество тестов, за что стоит благодарить Владимира Аркадьевича, проклятого извращугу и садиста. Хе-хе. Так вот, входы, где есть дополнительные перекрытия, мы не обрабатываем, поскольку туда саранча точно не проберется. А где один, подстраховываемся. К тому же, есть станции, на которых нет возможности даже временного размещения людей. Поэтому их лучше тоже усилить защитными символами, чтобы жуки не прошли. Мне вот интересно, а как вообще получилось разработать барьер от них?» — спросил Гриша, отставив стакан с кофе в подстаканник. «А то столько слухов, и ни одной нормальной научной статьи. Мы изучаем магию на базовом уровне. И так уж вышло, что саранча, как и эпт, неотъемлемая часть нашего мира. Если есть возможность вызвать жуков, значит, есть возможности другого взаимодействия с ними. Мы же вписываем запретные конструкты не просто так. Прошло много времени, прежде чем мы полностью обезопасили практику от случайного открытия разлома между условными измерениями». «О, нашла. Дальше поедем на Фрунзенскую». «Принял». Щелкнув селектором, майор аккуратно объехал толпу людей, которые направлялись в сторону входа в метро, а затем скатился на единственную оставленную для транспорта полосу. «Какой же ужас здесь творится. Ага, даже думать не хочу, Что тут потом начнется, вздохнула Гера. Но одно радует, у нас впереди всего 16 станций метро. Так что если пришельцы не наврали, успеем в аккурат до нападения. Какая оптимистичная информация. Кисло улыбнулась Крис. Гриш, может дашь мне огненный дождь? Майор с недоверием посмотрел на блондинку. Если наступит критическая ситуация, наконец-то, обрадовалась Крис. Но, чуть помедленнее кони, возразил Гриша. А, что такого? Блондинка с шестиствольным пулеметом, боюсь, мир еще к такому не готов.